необычно. И в руке финский нож был зажат. Рисануть в подворотне привычно, заработать немного деньжат. Вот услышал шаги вдалеке он, затушил сапогом свой бычок, плюнул смачно и замер он тенью. Он готов был на этот скачок. Давай, давай, крутись, рулетка, как в нагане, барабан. Два пути, один-то в клетку, а другой лапой в карман. Вот шаги почти что рядом. Васька замер, не дыша, осторожно кинул взглядом, и вдруг вздрогнула душа. Там красивою походкой, не спеша, почти летя, шла девчонка очень кротко, утопив в глазах печаль. Давай, давай, крутись, рулетка, как в нагай, барабан. Он влюбился в малолетку, и забыл он про карман. Нож сапог поправил шарфик, и навстречу гордо так: я Василий, наше здрасте. Ну а вас, простите, как? Она вздрогнула вначале, а потом вздохнула вдруг, мол, всегда Аленкой звали. И в глазах прошел испуг. Давай, давай, крутись, рулетка, как в нагане, барабан. Шанс любить дается редко. Ну давай, смелей, жиган. Поутру с большим букетом ярко-алых нежных роз, с предложением конкретным, он пришел решить вопрос. Вот и все, жиган спалился, сердце дрогнуло, душа Васька по уши влюбился в ту Аленку. Малыша, давай, давай, крутись, рулетка, как в нагане, барабан. Он влюбился в малолетку и женился наш жиган. Вся братва об этом знает, что гуляла там 3 дня. Вот история какая, только вот не про меня.